Глава 6. Варя. Машины с шелестом пролетали мимо, расплескивая по асфальту свет от фар. Мои каблуки стучали в такт доносившейся музыке. Подруги, кутаясь в тёплые кофты и курточки, накинутые на нарядные платья, озадаченно смотрели по сторонам, явно выглядывая меня. Я прибавила шаг, и каблучки застучали ещё громче и рассерженнее. Ну ладно, Кушнер объявил войну мне. Но девчонок зачем наказывать? Назар знал, что это выведет меня из себя. Гадёныш за 2 года изучил меня как облупленную. Каролина первой заметила моё приближение. Негромко сказала что-то девчонкам, широко улыбнулась и замахала рукой. На подруге сегодня была яркая розовая юбка с перьями. Из-под короткой кожаной косухи виднелся лимонный атласный топ. А мама ещё мой стиль называет экстравагантным. Я так торопилась осуществить возмездие, что оделась слишком скромненько. Жёлтое платье в горошек с белым воротничком и туфли со змеиным принтом на невысоком каблуке. И хотя у платья был длинный рукав, захватить с собой вязаный кардиган всё-таки не помешало. Но я в торопях оставила его в коридоре на вешалке, а возвращаться уже было некогда. «Ну что тут у вас?» Спросила я, подойдя к подругам и уперев руки в бока, словно была прорабом на стройке, и пришла проверить своих подчинённых, устроивших в моё отсутствие ЧП. Каролина, Женя и скромная первокурсница Кристина из профкома, с которой мы сдружились в начале учебного года на её посвящении в студенты, растерянно переглянулись. «Не пускают», — жалобно проговорила Женя Никитина, которая, как и Каролина, училась со мной в одной группе. «Как не пускают?» — нахмурившись, спросила я, теперь уже как строгий полицейский. «Кто распорядился?» Я надеялась, что произошло какое-то недоразумение. Но Каролина бодрым голосом доложила. «Кушнер, это из-за Никитиной». Я перевела удивлённый взгляд на Женю. Подруга тут же округлила глаза. «А я что? Я ничего не делала». «Ага, как же. Это, наверное, из-за того скандала, когда ты в прошлый раз с бывшим поссорилась. Ты же в него стакан запустила. Могла ещё в кого-нибудь попасть. А сегодня мероприятие университетское. Ты, Никитина, позоришь наш факультет и профком». Последнюю фразу Каролина произнесла с явным сарказмом по отношению к профкому, подражая нашему занудному председателю, но Женя всё приняла за чистую монету и надулась. «Но что-то мне подсказывало, что Никитина здесь ни при чём. Если бы мы с ней не дружили, плевал бы Назар на ту ссору и на брошенный стакан. Ну, повздорили бывшие, с кем не бывает. Пойдёмте разбираться». Кивнула я в сторону входа и первой направилась к дверям. У входа стояли ребята с 4-го курса, тоже профкомовцы, отлично мне знакомые. Как только они увидели меня с девчонками, которые за полчаса до этого уже пробовали попытать своё счастье, лица парней стали сочувствующими. Я сразу поняла, что поблажек ждать не стоит. «Прости, Варюха, но было велено вашу компанию сегодня не пускать». «И кем это было велено?» — рассердилась я, сама прекрасно зная ответ. «Назар так сказал. Чтоб не было, как в прошлый раз», — присоединился второй, кивнув на Никитину. Женя смущённо потупила взгляд. «Вы что, серьёзно нас не пустите?» Хрипловатым от возмущения голосом воскликнула я, сама себе почему-то напомнив Вовку в 39-м царстве, который ругался на двоих из ларца из-за мороженого, пирожного и конфет. Больше всего меня возмущало, что парни были старшекурсниками и слушались какого-то Кушнера, который едва окончил 2-й курс. «Ага», — ответили хором эти двое, действительно напомнив молодцев из старого мультика. «Варюх, ты пойми», — начал один из парней. «Назару важно, чтобы мероприятие прошло хорошо. Он за него головой перед председателем профкома отвечает. К тому же сюда должен приехать кто-то из членов Евразийской ассоциации профсоюзов», — добавил второй. Девчонки стояли за моей спиной и молчали. «Ну, всё ясно», — махнула я обречённо рукой. Повернулась к подругам и кивнула. «Какой у нас план?» «Можно в тот прикольный бар на Гороховой зайти», — предложила Каролина, пожав плечами. «Помнишь, Варь, ты рекомендовала? И уступить Кушнеру?» — возмутилась я. «Мне не очень-то туда и хотелось», — тихо сказала Кристина, кивнув на вход. «Там слишком шумно, и всякие непонятные члены еще приезжают из профсоюза. Скучище, наверное». Никитина тоже поморщилась. «Ну уж нет, русские просто так не сдаются», — гордо произнесла я. «Идем в обход». Вечеринку устроили в одном из учебных корпусов, где у нашего факультета занятия никогда не проходили, поэтому на местности я ориентировалась неважно. Была здесь однажды на вечеринке, но толком ничего не запомнила. А все потому, что большую часть времени проторчала на улице с прикольным рыжим пареньком, который рассказывал о кристаллографии и образовании алмазов в недрах Нептуна. Чушь такая, но я слушала очень внимательно. Рыжий был уж очень симпатичным. Тогда я даже скандал с метанием стаканов Жени Никитина и ее бывшего пропустила. Тогда мне показалось, что на таких мероприятиях нечего ловить. Возможно, так было и в этот раз, но для меня дело принципа попасть внутрь. Девчонки, стуча каблучками, послушно побрели за мной, как гусята за матушкой гусыней. Мы обогнули корпус и попали в закрытый зеленый дворик. Вдоль расписанных граффити стен растянулся зеленый заросший газон, к которому я тут же и направилась. Девчонки, чертыхаясь, побрели за мной. Каблуки неприятно застревали в земле. «Не вляпаться бы во что-нибудь», — ворчала Каролина. «Варька, ты чего задумала?» Мой взгляд уже был устремлен к приоткрытому темному окну на первом этаже. Я шла уверенным шагом, не глядя под ноги. «Ну что, кто меня подсадит?» Не оборачиваясь, громко спросила я. «Может, правда лучше на Гороховую?» — жалобно спросила Кристина. «Надо было сразу туда гнать. Зачем ты Мечетиной позвонила?» — недовольно спросила Женя у Каролины. Еще и про Кушна рассказала. Он же для Вари как красная тряпка для быка. Я в их споре не принимала участия. Лишь пялилась на окно, которое находилось достаточно высоко, и прикидывала, как туда можно залезть. «Я думала, что будет весело», — в свое оправдание начала Каролина. «А Варя, как обычно, за свое. «Помогите мне добраться до Кушнера и гуляйте на все четыре стороны», — откликнулась я. «А с меня потом всем попиться с коктейлем». «Ладно», — вздохнула Женя, первой сомкнув руки в замке. «Безвозмездно помогу. Мы же подруги». «Только ты туфли сними», — сказала Каролина. «Я тебя в этих копытах поднимать не буду». «Девчонки, нас заметят, тут люди ходят. Ой, мамочки!» Оглядываясь по сторонам, испуганно лепетала Кристина. Пришлось выполнять просьбу Каролины и разуваться. Окно на деле оказалось выше, чем я рассчитывала. Кряхтя, девчонки подняли меня над землей. Я, ухватившись за подоконник, пыталась подтянуться. При этом почувствовала, как задралось мое желтое платье. Оставалось только молить Бога, чтобы никто из знакомых в этот момент по дворику не прогуливался. Туфли в руках только мешали, поэтому я, обернувшись, кинула их под ноги растерянной Кристине. Девчонки изнывали от тяжести. Вот я, наконец, подтянулась на руках и со страшным скрипом открыла окно. Заглянула внутрь. Сюда практически не попадал свет. Какое-то странное помещение. Много скрученных в трубочку листов ватмана. Огромных гипсовых голов и мольбертов. Первое, о чем я подумала, Агнии здесь точно понравилось бы. Я перекинула одну ногу, затем вторую, спрыгнула на пыльный деревянный пол. Вспомнила, что по-прежнему босиком, перевесилась через подоконник и выглянула во дворик. Девчонки стояли под окном, задрав головы. Каролина и Женя тяжело дышали, а Кристина стояла с моими туфлями под мышкой и испуганно оглядывалась по сторонам. «Вы теперь на Гороховую?» Как ни в чем не бывало, спросила я. «Попробуйте там сырную тарелку с медом. Рекомендую». «Мечетина, иди ты в баню!» Выдохнула Каролина. «Я чуть пупок не надорвала, пока тебя поднимала». «Я говорила, что Варька ерунду какую-нибудь придумает». Присоединилась к Каролине Женя. «Ой, девчонки, там еще картофель путин очень вкусный». Продолжила я. «Путин?» Снова растерянно захлопала глазами Кристина. «Ага, Кристиночка, в честь нашего Владимира Владимировича». «Ну ты и дурочка, Мечетина», Засмеялась Каролина, а Кристина осталась стоять в недоумении. Я сама так развеселилась, что не сразу обратила внимание, что в комнате помимо меня ещё кто-то есть. А выяснилось это самым глупым на свете способом. «Ой, девчонки, а туфли? Туфли мои!» Распахивая шире створки, выкрикнула я, когда девчонки уже собирались уйти. Остановившись, Каролина отобрала у Кристины мои туфли и зашвырнула первую в окно. Мне пришлось изловчиться, чтобы её поймать. А со второй подруга вообще переборщила. Туфля со свистом пролетела над моей головой, опрокинув один из мольбертов и угодила в тёмный угол. Тут же из этого угла донеслось звонкое женское «ой». Замерев с одной пойманной туфлей в руке, я уставилась на место, где до этого стоял мольберт, и только сейчас разглядела в углу комнаты маленький кожаный диванчик, а на нём озадаченную незнакомую девчонку и недовольного Кушнера. «Ой», — растерянно повторила я за девчонкой, почему-то не сводя взгляд с Назара. «Упс, кажется, я кому-то помешала. Интересно, чем они тут на этом диванчике занимались?» Назар тоже долго сверлил меня взглядом, а потом склонился и поднял туфлю. «Простите, если помешала», — сказала я. Впрочем, в моём голосе не было ни капельки сожаления. Скорее, больше яда. Девчонка вскочила с диванчика и выбежала из странной комнаты. А Назар так и продолжал сидеть на диване, не двигаясь с места. «Ну что?» — рассердилась я. «Теперь мне почему-то было неловко». Кушнер с девчонкой стали свидетелями того, как я, позорно кряхтя и поправляя задравшееся платье, карабкалась на окно, словно старый жук. «Ты всё-таки сюда пролезла», — сказал, наконец, Назар. Впрочем, голос его прозвучал не так уж и злобно, а как-то насмешливо. «Ага», — кивнула я, — «потому что ты мне не указ. А если бы окно было закрыто, ты бы подкоп вырыла. Или в трубу полезла, как Санта». Мрачно отшутилась я. «У тебя, Мечетина, шило в одном месте», — сказал Назар. «С этим я поспорить не могла». «Я тебе всё обломала, да?» — спросила я слишком довольным голосом. Назар посмотрел на меня с интересом. «Может, ты просто ей на замену пришла? Садись». Кушнер самонадеянно постучал по дивану рядом с собой. Я возмущённо фыркнула. «Не буду я никакой заменой». Только от одной мысли об этом щёки запылали. Чтобы скрыть внезапное смущение, я принялась натягивать на ногу единственную туфлю. Эх, жаль, что мольберт помешал. Каролина могла бы Кушнеру и в голову угодить. Возможно, не зря нас не хотят пускать на мероприятие. Швыряться предметами — наша короночка. Назар заметил моё смущение. Рассмеялся и поднялся с дивана. «Ладно, Мечетина». «Раз уж ты сюда всё-таки пробралась, то веди себя хотя бы прилично. Много не пей и не буянь». «Сам не буянь», — огрызнулась я, стоя перед Кушнером, как дура, в одной туфле. Из-за каблука меня немного перекосило. Назар снова улыбнулся и направился к выходу. Я тут же закричала. «Эй, Кушнер, обувь верни!» «Разбрасываться не будешь», — сказал Назар, уже хватаясь за дверную ручку. «Я что, в одной буду ходить весь вечер? Отдай! Фут, фетишист недоделанный!» Но Назар ловко выскочил за дверь вместе с моей туфлей. А я, переваливаясь, словно косолапый медведь, поскакала за ним. Дёрнула на себя дверь. Закрыта. Тогда я забарабанила в неё. «Открывай! Назар! Вот гад!» Было слышно, как совсем рядом гремит музыка. Конечно, мои вопли никто не услышит. «Снова выпрыгивать в окно? Двое из ларца не пустят через дверь, и я поковыляю до дома босой. Дурдом какой-то». Повернувшись спиной, я принялась пинать дверь пяткой. Она тут же легко отворилась, и от неожиданности я чуть не вывалилась в коридор. Оказывается, дверь нужно было толкать, а не тянуть на себя. Как-то в бешенстве я не заметила такую маленькую деталь. Ну, теперь я была на свободе. Несмотря на распахнутое окно, в том странном помещении с множеством гипсовых голов античных богов было душно, а ещё немного жутковато. В одной туфле я направилась по длинному пустынному коридору в ту сторону, где звучала музыка. Коридор казался мне каким-то бесконечным, Я шла и шла, боясь занозиться о старый деревянный паркет. В какой-то момент мне надоело ковылять, я сняла несчастную туфлю и, наплевав на всё, пошла босиком. А то таким темпом и до утра до танцпола не доберёшься. А мне ещё нужно разыскать проклятого Кушнера и забрать у него вторую туфлю. Вскоре коридор стал уже не таким пустым. Музыка становилась громче. Мне навстречу то и дело попадались незнакомые парни и девушки. Они с интересом смотрели на меня, но мне было всё равно. Я так и шлёпала босиком, не обращая ни на кого внимания. Наконец нашла вход на танцпол. Грохот басов тут же оглушил. В середине актового зала — импровизированная барная стойка. У меня от всех волнений во рту пересохло, и я первым делом устремилась туда. Выпью немного минералочки, промочу горло. Заказав воды, я вытащила из сумочки телефон. Среди двух пропущенных от Каролины обнаружила ещё и сообщение от мамы. Прочитала его, и настроение сразу испортилось. «Надеюсь, ты уже подумала над нашим предложением». «Предложением? Это больше похоже на ультиматум». «И когда я успела бы подумать, ведь уехала от родителей всего 4 часа назад». Такие важные жизненные решения не принимаются с бухты-барахты. И следом ещё одно сообщение. Ты же понимаешь, как эта работа важна для твоего отца. Мы себе места не найдём на другом конце света без тебя. Подумай, как ты можешь нас всех подвести. Мама могла портить жизнь даже на расстоянии. Я не сомневалась, что, уехав на другой континент, она и оттуда достанет. Даже на другой планете мама найдёт, чем меня устыдить. Да, настроение после такого стремилось к нулю. Бармен к тому времени принёс мне стакан с минералкой, но я поморщилась и попросила: «А можно мне мартини?» Парень тут же внимательно посмотрел на мой телефон с горящим экраном и с сочувствием улыбнулся. «Я тебя понял», — сказал он и быстро удалился. Я надолго зависла с телефоном, обдумывая ответ. Не нашла ничего лучше, чем написать маме. «Может, поговорим об этом позже?» «Я сейчас занята. Не дома». Тогда мама выдала тираду о том, что только тусуюсь и не думаю о будущем. Чем я собираюсь зарабатывать? Вон даже соседку себе нашла, потому что прожигаю жизнь и не могу сама потянуть аренду квартиры, хотя изначально планировала жить в ней одна. Деньги у отца я не брала принципиально, потому что мама всю плешь проест. Она и так считала, что бабуля меня слишком балует, отстёгивая великовозрастные внучки на карманные расходы. В итоге у нас с мамой завязалась не особо приятная переписка. Да я и не припомню, когда переписка с мамой была приятной. Бармен принёс мне мартини, и я, не отрываясь от телефона, выпила его одним махом. Не поднимая глаза на бармена, показала пальцем цифру 2. Мол, тащи ещё. Переписка с мамой вытягивала из меня все силы. Вскоре бармен поставил передо мной второй бокал и, слегка склонившись, спросил: «С парнем ссоришься?» Я подняла голову, оторвавшись ненадолго от телефона, и растерянно посмотрела на него. «С парнем? Ой, нет. С мамой. Парня у меня нет. Я очень одинока». Не знаю, зачем я произнесла это вслух, но мне вдруг стало так горько от этого открытия. При наличии подруг я часто чувствовала себя покинутой. И почему-то именно сейчас, когда вокруг играла весёлая ритмичная музыка, и все веселились и танцевали, я осознала это особенно остро. Со вторым бокалом я тоже не церемонилась и опустошила его залпом. По телу разлилось тепло, и в голове немного зашумело. Тогда я показала бармену цифру 3. Он послушно кивнул и ушёл. Переписку с мамой пора было заканчивать, иначе так и спиться можно. Я написала, что у меня разряжается телефон. Тем более, что он действительно сигнализировал. Заряд на минимуме. Ответив маме в последний раз, я отключила гаджет и убрала в сумочку. Тут же ко мне на соседний барный стул подсела та самая девчонка, которую Каролина едва не зашибла моей туфлей. «Привет!» — громко поздоровалась она, пытаясь перекричать музыку. Я с недоумением посмотрела на девчонку. «Что ей от меня надо?» Но всё-таки сдержанно улыбнулась и кивнула в ответ. Девчонка склонилась ко мне и продолжила. «Ты не подумай, у нас с Назаром ничего такого не было». Я снова уставилась на неё. «Не было и не было. Наконец отозвалась я. Это ваше дело. Девчонка рассмеялась. Ну-ну, все знают, как вы друг к другу относитесь. Вот это новости. Я эту девчонку вообще впервые в жизни видела. А она, оказывается, в курсе, что между мной и Назаром происходит. И как же мы относимся? Хмыкнула я. Да с ума друг по другу сходите. Доверительно сообщила мне незнакомая девчонка. Тут я не выдержала и громко расхохоталась. Чуть с высокого барного стула не навернулась. «Это ты, наверное, с ума сошла», — ответила я ей. «Да нет же», — воскликнула девчонка. «Пора вам признаться уже, что вы созданы для того, чтобы быть вместе». «Ты так не шути», — предупредила я, принимая из рук бармена третий бокал. На сей раз сделала один глоток и отодвинула мартини. «А чем вы там занимались?» «Если ничем таким...» Признаюсь, меня разбирало любопытство. Да и видеть Назара с девчонкой на том диване мне почему-то было неприятно. Даже захотелось в него второй туфли запустить. Но это, наверное, просто рефлексы. У меня всегда руки чесались огреть Кушнера чем-нибудь при встрече. «Меня парень бросил», — сделав грустное лицо, ответила девчонка. «Видеть никого не хотелось, но Назар нашел нужные слова». «Ну, понятно». Поморщилась я, бесцеремонно ее перебив. «О, наивное дитя!» Думает, Кушнер весь такой благородный и из самых добрых намерений кинулся утешать девчонку на вечеринке. Нужные слова он нашел, психолог недоделанный. Душевный порыв Кушнера я не верила. Наверняка он преследовал свои цели, уединившись с расстроенной девушкой. Придя к такому выводу, я снова помрачнела и допила мартини. «Я серьезно! — крикнула девчонка, схватив меня за руку. «Варе, мы только разговаривали, и ничего больше». «Да мне-то что?» — откликнулась я, пытаясь освободить руку. «Разговаривали, целовались или еще чем занимались. Плевать. Абсолютно». Я так разошлась, что, наверное, даже немного испугала девчонку. Она вдруг отстранилась от меня и, пожав плечами, так же внезапно исчезла, как и появилась. А я попросила у бармена четвертый бокал, и уронила голову на руки. «Ну, Кушнер, какой же все-таки козел! Утешать он пошел, ага. Решил воспользоваться беззащитной, уязвимой девчонкой. Когда бармен осторожно поставил передо мной четвертый бокал с мартини, я уже шумящей головой протянула к нему руку, но бокал вдруг исчез. Раз и испарился. Я так много еще не выпила, чтобы у меня галлюцинации начались». Сначала растерянно захлопала глазами, а потом завертела головой и тут же обнаружила рядом с собой Назара. «Ну все, Мечетина», — нахмурившись, сказал он. «Я за тобой весь вечер наблюдаю. Мне кажется, на сегодня достаточно». Голова еще сильнее закружилась. Я попыталась забрать у Назара бокал, но он отвел руку в сторону. «Серьезно, Варя, хватит», — попросил Кушнер. Тут же к нам подошел озадаченный бармен. Назар, перегнувшись через стойку, что-то сказал ему, и парень кивнул. Взял из рук Кушнера бокал и унес его в неизвестном направлении. Я тут же надулась. Тогда Назар сердито продолжил. «Слушай, Мечетина, не усугубляй. У меня и так все не по плану пошло. Хорошо, что этот чувак из Евразийской ассоциации не смог приехать. Ситуация вышла из-под контроля». «А чего так?» — злорадно отозвалась я. «Мне один важный человек из профкома ключи дал от этого учебно-лабораторного корпуса, чтобы мы окончание сессии отметили. Только для своих, под мою ответственность. Я и список составил, из которого нас благополучно вычеркнул». Встряла я, не удержавшись. «Диджея хорошего пригласил. Ведущего. В итоге ни тот, ни другой не приехали. Музыка теперь убогая играет, а ведущего нет. Народу почему-то в два раза больше заявленного, половину я и сам не знаю. Еще и Соколовский эту дебильную самодельную стойку притащил. Если кто-то настучит руководству, что был алкоголь...» Назар здорово загнался. Мне даже стало его на секунду жаль. Хотел как лучше, а получилось как обычно. Внезапно Кушнер взял меня за руку. «Пойдем потанцуем». Кивнул он в сторону танцпола. «Под эту убогую музыку?» — усмехнулась я. «Снобизма Кушнеру не занимать». «Ну да». «Назар, что за фокусы?» Растерянно пробормотала я, слезая с барного стула. Думала, что он пошутил, пригласив меня на танец. Очутившись обеими ногами на полу, вспомнила, что одну туфлю забрал Назар. Впрочем, вторую я тоже уже не наблюдала. Она лежала у меня на коленях и, видимо, соскользнула. «Туфли!» — ахнула я, приседая. Не отпуская руку Назара, потянула его за собой к полу и принялась ползать в поисках потерянной туфли. Назар пришел мне на помощь. Молча достал из-под барной стойки потерянную туфлю и протянул мне. Я тут же встретилась с насмешливым взглядом Кушнера. В полусумраке его глаза весело блестели. Мы поднялись. Держась за Назара, я кое-как обулась. «А теперь гони вторую!» — громко и сердито потребовала я. «Только после танца», — ответил Назар. Я удивленно захлопала глазами. «Что ему от меня надо?» Сам минуту назад жаловался на жизнь, а тут вдруг веселиться и плясать вздумал. «И как я буду танцевать в одной туфле?» «Я и хожу-то в ней кое-как». Я сняла туфлю и положила ее на барный стул. Голова немного шумела, и происходящее почему-то напоминало сон. Назар молча тянул меня на танцпол. Вот упрямый. Быстрая музыка сменилась медленной, и мне не оставалось ничего другого, как, выйдя на середину зала, послушно положить руки Кушнеру на плечи. Честно говоря, все шло как-то само собой. «Это ради того, чтобы он вернул мне туфлю», — сказала я себе и, конечно же, покривила душой. Мне нравилось танцевать с Назаром. В этот вечер меня тянуло к нему словно магнитом. Наверное, все дело в выпитом мартини. Назар уверенно держал меня в своих объятиях, и внезапно я почувствовала, как у меня закружилась голова. Серебристые гирлянды, которыми был украшен зал, еще ярче засверкали и заплясали. Чтобы удержаться на ногах, я крепче прижалась к Кушнеру. Он не был похож сам на себя. Настороженно смотрел на меня, будто видел впервые. А меня его выражение лица очень веселило. Я, задрав голову, посмотрела Кушнеру в глаза и широко улыбнулась. «Что с тобой?» — наконец спросил Назар, склонившись ко мне. «Что ты задумала?» «Расслабься», — рассмеялась я. «У тебя такое лицо, будто ты на еже сидишь, а не с девушкой танцуешь. Никто не настучит. И ведущий твой был бы здесь лишним. И без него всем весело». Назар продолжал смотреть на меня настороженно, без улыбки. Таким нахмуренным и серьезным мне Кушнер не нравился. Конечно, он никаким мне не нравился, но тут захотелось, чтобы он, наконец, тоже развеселился. Тогда я внезапно, и для самой себя, кстати, обхватила его лицо ладонями и, притянув к себе, чмокнула в лоб. Нужно было видеть, как обалдел от моего поступка Кушнер, когда я его отпустила. Мне стало еще смешнее. «Ты что делаешь?» — снова спросил он. «Пытаюсь развеселить тебя», поцеловав в лоб как покойника. «Да при чем тут покойник?» Назар точно так же обхватил мое лицо и поцеловал в нос. Было щекотно и отчего-то очень приятно. А потом, вдруг, не отнимая от моего лица теплых ладоней, поцеловал в губы. Я тут же отпихнула Кушнера от себя. «Совсем сдурел?» — крикнула я. Сердце гулко колотилось. «Разве тебе не стало веселее?» — нагло спросил Кушнер. Тут же на его лице появилась уже знакомая самодовольная ухмылка. «И я еще жалела Назара?» «Ну ты и придурок!» Сердито ответила я. Лампочки и серебристые гирлянды тут же перестали плясать и кружиться, будто волшебные чары вмиг рассеялись. «Гони мою туфлю обратно!» Я протянула руку. «А я ее потерял», — заявил Кушнер. «То есть как это потерял?» Возмутилась я. «Как же я домой пойду?» Назар равнодушно пожал плечами. Тогда я, рассердившись, резко развернулась и направилась к барному стулу. Слава богу, вторую мою туфлю никто не украл. Хотя какой прок теперь от нее? Разыскивать пропажу не было никакого желания, да и времени уже много. Так я и направилась к выходу. Удивленные моим появлением в холле двое из ларца даже галантно придержали дверь. Белая ночь была прохладной. Я пошла к дороге, ёжась от ветра. Машин в этот час было мало, нужно вызвать такси. Я стояла посреди пустой улицы, поджав ногу, словно цапля, и искала в сумочке телефон. А отыскав его, посмотрела на экран и вздохнула с разочарованием. Совсем забыла, что он разряжен. Я обернулась, чтобы позвать на помощь парней фейс-контрольщиков, но их на месте, как назло, не оказалось. Что за невезение? Идти самой ловить машину? Я не отводила взгляд от двери, пребывая в задумчивости. В этот момент она распахнулась, и на улицу быстрым шагом вышел Назар. Я стояла напротив входа, поэтому он сразу меня заметил. В руке у Кушнера была моя вторая туфля. «Ты ведь сказал, что потерял!» — произнесла я сердито, когда Назар подошел ко мне. Я пошутил. «Очень смешно», — проворчала я. Каблуки на туфлях были невысокими, но долго стоять на одной ноге страшно неудобно. «Помоги обуться», — попросила я. Кушнер с готовностью присел на корточки и надел на меня туфлю. А я, внезапно разволновавшись, почувствовала себя Золушкой, сбежавшей с бала. Мы стояли среди притихших спящих домов под золотистым отблеском заката. Этот момент меня одновременно смутил и умилил. Да еще и воспоминания о мимолетном поцелуе с Назаром не давали покоя. Кушнер выпрямился и посмотрел мне в глаза. Он снова стал каким-то непривычно тихим и серьезным, а меня охватила дрожь. Зря я не вернулась в квартиру за кардиганом. Назар, заметив это, тут же снял с себя куртку и молча накинул мне на плечи. «Хоть ты меня и бесишь, варвар, но смотреть, как ты трясешься, я не могу». «Вот спасибо», — стуча зубами, проговорила я. «Всегда к вашим услугам. Еще что-то?» «Вызови мне такси», — воспользовавшись случаем, попросила я. «У меня телефон разрядился, а куртку я тебе потом отдам». Назар достал из кармана брюк телефон. Пока он заказывал машину, я внимательно наблюдала за ним, ничуть не смущаясь и не отводя взгляда. Вызвав такси, Назар поднял голову, и мы встретились взглядами. «Ты сегодня какой-то другой», — сказала я. Как бы Кушнер ни старался придать своему лицу привычное насмешливое выражение, глаза у него были полны тоски. «Другой?» — удивился Назар. «Ага». «Непривычный, грустный. Неужели из-за того, что вечеринка пошла не по плану?» Назар пожал плечами. Он снова стал потерянным, будто что-то у него случилось. Я не выдержала и потрепала его по волосам. «С тобой что сегодня?» — удивленно спросил Назар, перехватив мою ладонь. Он долго держал ее, чем снова немного смущал. «А у меня настроение сегодня такое, игривое», — ответила я. «Скорее, игристая», — поправил меня Назар, так и не отпуская мою ладонь. «Серьезно, Варя, ты больше не пей. Тебе не идет. «Больше не буду», — честно пообещала я, не сводя взгляда с Назара. «Просто день стрёмный вышел». «Расскажешь?» «Уж точно не тебе». «А знаешь что?» — немного помолчав, спросил Назар. «Что?» — почему-то шепотом откликнулась я. «Ты права. Мне правда грустно. Не хочешь меня еще раз развеселить? Только теперь по-взрослому». Конечно, я поняла, что он имеет в виду. Силой отняла руку и пихнула Назара в плечо. «Иди ты, Кушнер, многого хочешь», — сердито отозвалась я, кутаясь в его куртку. «А в чем прикол хотеть малого?» — вполне резонно спросил Назар, и я на секунду задумалась. «Действительно». Не знаю, чем закончилась бы наша привычная перепалка, но в этот момент подъехало такси. Несмотря на наш спор, Кушнер усадил меня в машину и даже помахал напоследок. В такси я устало откинулась на спинку кресла и уставилась в окно на город. Практически во всех домах свет был потушен. В нашей квартире тоже было тихо. Агния давно спала, и дверь в ее комнату была плотно закрыта. Нужно утром спросить, где она тусовалась весь вечер. Харви немного поскакал вокруг меня, скорее для проформы, а потом отправился спать дальше. Я поставила телефон на зарядку, наскоро умылась и легла под одеяло. Так и лежала, солдатиком пялись в потолок. В белые ночи сложно уснуть, а после такого напряженного дня тем более. Телефон успел немного зарядиться. Взяв его в руки и укутавшись в одеяло, я вылезла на крышу. Вдоль пустого проспекта ползла поливальная машина. Небо над крышами домов было словно объято пламенем. Меня же терзало много мыслей. О родителях, об отъезде, о Назаре. Возможно, мама права, и в этом городе меня действительно ничего не держит. Только призрачная мечта открыть производство. Сказав бармену о своем одиночестве, я была не так уж и далека от истины. В задумчивости я вытащила из-под одеяла руку с телефоном и зашла в недавние контакты. «Алло». Мужской хрипловатый голос на удивление ответил практически сразу. «Варя?» «Да, это я. Прости. Глупо, наверное, что я тебе позвонила. Просто сейчас больше некому. Но мне надо срочно поговорить. А ты, наверное, уже давным-давно спишь?» «Кто же спит в белые ночи?» — вздохнул в трубку Федя. «Рассказывай, что у тебя случилось».